Глава 5. Специфика избыточной тревоги. Признаки избыточной тревоги. Чтобы прояснить различие между избыточной и здоровой тревогой, а также чтобы понять, когда тревога превращается в тревожное расстройство, вы можете внимательно изучить критерии этих состояний, представленные в таблице номер 2. Таблица номер 2 из приложения к аудиокниге. Различие между избыточной и здоровой тревогой. Избыточная тревога чрезмерно сильна и интенсивна. Здоровая тревога выражена в виде умеренного волнения. Избыточная тревога продолжительна и устойчива. Здоровая тревога — кратковременна. Избыточная тревога возникает часто, ежедневно или несколько раз в неделю. Здоровая тревога проявляется довольно редко и зависит от наличия стрессовых событий. Избыточная тревога проявляется в повседневных ситуациях. Здоровая тревога проявляется только в объективно стрессовых ситуациях. Избыточная тревога присутствует месяцами или годами. Здоровая проявляется эпизодично. Избыточная тревога неадекватна ситуации, избыточна даже в простых для других людей ситуациях. Здоровая тревога адекватна ситуации, может быть даже сильной при соответствующих условиях. Избыточная тревога причиняет страдания и вызывает стресс. Здоровая тревога вызывает приемлемый дискомфорт. Избыточная тревога возникает спонтанно, без видимой причины. Здоровая тревога возникает в связи с адекватной причиной. Избыточная тревога не поддается контролю без совершения спасительных, защитных действий. Здоровая тревога поддается контролю без выполнения спасительных, защитных действий. Избыточная тревога распространяется от конкретного события на широкий круг ситуаций. Здоровая тревога остается ситуативной реакцией на объективную опасность. Избыточная тревога потворствует избеганию тревожащих событий, мест, людей и объектов. Здоровая тревога не ведет к использованию избегающей модели поведения. Избыточная тревога ограничивает повседневную жизнь и мешает действовать, работать, учиться. Здоровая тревога не ограничивает повседневную жизнь и не мешает действовать, работать, либо учиться. Избыточная тревога возникает из-за катастрофической переоценки степени опасности. Здоровая тревога возникает из-за объективной оценки реальной угрозы. Избыточная тревога сопровождается ощущением опасности и порождает нервозность в действиях. Здоровая тревога сопровождается ощущением опасности, сменяемым спокойствием. Для избыточной тревоги характерно наличие тревоги из-за тревоги. Для здоровой тревоги характерно отсутствие тревоги из-за тревоги. Отличие тревоги от волнения. Будет не менее полезно прояснить отличие тревоги от волнения, критерии разграничения которых представлены в таблице номер 3. Таблица номер 3 из приложения к аудиокниге. Сравнительная характеристика тревоги и волнения. Эмоция — тревога, волнение. Тема — опасность или угроза. В сфере мышления. Тревога. Переоценка степени вероятности и серьезности опасности. Волнение. Концентрация на реальной степени вероятности и серьезности опасности. Тревога. Недооценка собственных способностей совладания с угрозой. Волнение. Концентрация на способностях совладания и путях решения проблем. Тревога. Недооценка степени безопасности, смягчающих факторов и доступной помощи. Волнение. Концентрация на безопасности и смягчающих признаках и аспектах ситуации. Тревога. Отслеживание потенциальных угроз. Волнение. Отсутствие фиксации на несуществующих угрозах. В сфере поведения. Тревога. Физическое или когнитивное избегание. Волнение. Стремление к столкновению с тревожащим стимулом. Тревога. Использование защитного ритуального поведения. Волнение. Отказ от защитного ритуального поведения. Тревога. Поиск заверений в безопасности. Волнение. Отсутствие потребности в излишней перестраховке. Возможные следствия избыточной тревоги. Как мы уже замечали ранее, проявлениями и следствиями избыточной тревоги могут быть телесные симптомы вегетососудистой дистонии, панические атаки, навязчивые мысли и действия, общая фоновая тревожность, беспокойство, социальные переживания, а также отдельные фобии и различные страхи. Смотрите рисунок 6 из приложения к аудиокниге. Это крайне важно понимать, чтобы видеть первопричину и корень беспокоящих вас неприятных состояний и не бороться вхолостую с симптомами, которые являются лишь следствием избыточной тревоги. Вместо этого необходимо целенаправленно работать над снижением уровня тревоги. Виды избыточной тревоги. Говоря о том, какими расстройствами и состояниями может проявляться избыточная тревога, можно условно выделить следующие виды тревоги. Изолированную, тогда речь пойдет о конкретных фобиях. Паническую, здесь мы имеем дело с паническими атаками и агорафобией. Ментальную, имеет место быть при навязчивых состояниях. Ипохондрическую, социальную, а также генерализированную. Более подробно эти виды избыточной тревоги рассмотрены в таблице 4. Смотрите таблицу номер 4 из приложения к аудиокниге. Виды избыточной тревоги. Вид тревоги, объект тревоги, содержание страха. Вид тревоги. Изолированные фобии, отдельные фобии. Объект тревоги. Предметы, явления и процессы. Содержание страха. Страх конкретных объектов или ситуаций, объективно не представляющих собой опасности. Вид тревоги – панические атаки, с агорафобией или без. Объект тревоги – физические ощущения. Содержание страха. Внезапный приступ страха смерти, утраты контроля, потери сознания или будущих панических приступов. Вид тревоги – ментальная тревога, навязчивость. Объект тревоги – нежелательные мысли. Содержание страха – страх сойти с ума или совершить неконтролируемое действие. Вид тревоги – ипохондрическая тревога, ипохондрия. Объект тревоги – состояние организма. Содержание страха – страх наличия болезни при нормальных результатах медицинских обследований. Вид тревоги – социальная тревога, социофобия. Объект тревоги – публичные ситуации. Содержание страха – страх негативной оценки со стороны других людей, страх быть униженным или отвергнутым. Вид тревоги – генерализированная тревога, общая тревожность. Объект тревоги – стрессы и проблемы. Содержание страха – частое беспокойство по разным поводам и страх будущих негативных событий. Порочный круг избыточной тревоги. Как видно из таблицы, приведенной ранее, избыточная тревога может выражаться в различных формах. В виде страхов конкретных объектов, собственных физических ощущений, нежелательных мыслей и утраты контроля, наличия болезней, внешней отрицательной оценки и негативных событий в будущем. Однако в основе избыточной тревоги лежит длительный страх, сохраняющийся даже при отсутствии реальной угрозы. Стоит особо отметить, что борьба с вышеуказанными проявлениями тревоги бесполезна. Дело в том, что попытка устранить пугающие следствия тревоги, телесные симптомы вегетососудистой дистонии, панические атаки, навязчивости и так далее, ведет лишь к их усилению. Боясь своих неприятных ощущений, вы начинаете сильнее тревожиться и напрягаться, и это способствует усилению неприятных симптомов. Так образуется порочный круг избыточной тревоги. Смотрите рисунок 7 из приложения к аудиокниге. Но весь парадокс заключается в том, что вы не сможете улучшить свое состояние до тех пор, пока будете пытаться его улучшить. Поэтому первое, что стоит сделать для избавления от различных проявлений тревоги, перестать что-либо делать, чтобы от них избавиться. Мысль о том, что вам нужно избавиться от тревожного состояния, привносит в вашу жизнь больше проблем, чем сама тревога и порождаемые ей телесные симптомы. Источники тревоги. Многие люди, испытывающие различные проявления избыточной тревоги, обладают тревожно-мнительным характером. В основе такового лежит совокупность вредных, неадаптивных привычек тревожного мышления и поведения, которые можно постепенно изменять. Тревожно-мнительный характер можно назвать главным источником избыточной тревоги. Вторичным источником тревоги и вторым уровнем невроза является тревога из-за наличия тревоги. Назовем ее грязной тревогой. Именно она порождает рассмотренный выше порочный круг избыточной тревоги. Находясь на втором уровне невроза, люди не принимают своего состояния, борются со своей тревогой и симптомами, а также задаются вопросами, на которые в принципе не может быть ответов. За что все это случилось со мной? Почему именно я? В чем причина моей тревоги? Почему у других людей все хорошо, и только один я страдаю, и прочими. Подобное отношение к проблеме только удерживает людей в замкнутом круге избыточной тревоги. Поэтому первостепенной задачей в такой ситуации является изменение отношения к уже имеющейся тревоге за счет выработки навыков принятия и проживания тревоги и ее симптомов. Этот подход позволяет сократить переживания по поводу самих переживаний и отказаться от бессмысленного и беспощадного самокопания, а также от поиска причин проблемы в детстве, в космосе или внутри самого себя. Общая структура невроза. Общую структуру невроза можно схематично изобразить в виде айсберга, вершиной которого являются различные проявления избыточной тревоги. Симптомы — вегетососудистой дистонии, панические атаки, навязчивые мысли и действия, беспокойство и страх. Средней частью айсберга является сама избыточная тревога, а нижней, подводной, тревожно-мнительный характер. Смотрите рисунок 8 из приложения к аудиокниге. Однако важно помнить о том, что мы уже замечали выше. Человек зачастую начинает тревожиться по поводу самих проявлений избыточной тревоги и бояться своих симптомов, паник и навязчивостей. Такая реакция затягивает человека в порочный круг избыточной тревоги, и он застревает на втором уровне невроза. Этапы снижения избыточной тревоги. Процесс снижения избыточной тревоги можно условно разбить на 3 этапа. На начальном этапе грязной тревоги вы переживаете из-за того, что пребываете в этом состоянии, ощущаете страх перед страхом и боитесь своих симптомов. Говоря иначе, эта стадия характеризуется переживаниями по поводу самих переживаний, образующих порочный круг избыточной тревоги и второй уровень невроза. Следующую условную стадию снижения тревоги можно назвать промежуточной тревогой. В результате регулярной и систематической работы над собой вы добиваетесь значительного снижения тревоги, однако продолжаете испытывать неприятную и раздражающую недотревогу, которую можно сравнить с остатками пыли и грязи в углах после генеральной уборки. От нее вам, конечно, хочется тоже поскорее избавиться. Кроме того, когда мешающей тревоги практически не остается, иногда возникает беспокойство из-за отсутствия привычного чувства тревоги. Это связано с тем, что если раньше ваша жизнь строилась вокруг борьбы с тревогой, то когда ее почти не остается, вы уже по привычке продолжаете переживать о том, что что-то не в порядке. С понижением тревоги у вас также может возникнуть ощущение пустоты, связанное с непониманием того, чем еще можно заниматься помимо борьбы с тревогой. Такие периоды важно заполнять различными приятными и полезными делами. Наконец, на заключительном условном этапе ваша тревога приобретает черты обычной тревоги, которая присуща всем людям и которая больше не ограничивает вашу жизнь. Она проявляется всего лишь в легком волнении или временной сильной тревоге по вполне обоснованным поводам. Более подробно рассмотреть этапы снижения избыточной тревоги можно на рисунке 9. Смотрите рисунок 9 из приложения к аудиокниге.